Холодные резкие черты его лица соответствовали стилю хаутов. Ястребиные носы были в моде с тех пор, как Флетчер Джияджа взошел на трон. Немного серебристой седины на висках оттеняло его темные волосы. Однако для человека, который достиг только середины пятого десятилетия, к тому же хаута... «Бог ты мой, ну конечно!» Налет седины был совершенно безупречен, но наверняка имел искусственное происхождение, осознал Майлз, скрывая свое изумление. В мире, где все принадлежит старикам, молодая внешность не дает социальных преимуществ тому, кто на самом деле молод. Кэти также сопровождал гем-генерал под руку с Хаут-женой. Майлз попытался не пялиться на нее чересчур явно. Она была необыкновенно красива даже по хаут-меркам. Волосы густого темно-шоколадного цвета, разделенные на пробор и заплетенные в толстую косу, стекавшую вдоль спины прямо на земь. Кожа цвета ванильных сливок. Она чуть расширила и тут же потупила глаза, увидев приближавшегося вместе с Рондом Майлза. Эти глаза были поразительного светло-карего цвета, огромные и влажные. Ох, и хороша конфетка, так бы и съел. И едва ли старше Райан. Майлз был страшно доволен, что уже подвергся воздействию чар Райан, которая теперь помогала ему устоять на ногах, иначе сейчас он подползал бы к ней на коленях. У Илсю Маккетти определенно не было ни времени для чужеземцев, ни интереса к ним, но по каким-то причинам он все же не пожелал или не осмелился обидеть Ронда. Майлз сумел обменяться с ним короткими формальными приветствиями. Рон же не упустил возможности сбыть Майлза с рук и сбежать к столу. Раздраженному Кэти никак не удавалось исполнить светский долг, поэтому Майлз взял инициативу в собственные руки и отвесил полупоклон гем-генералу Кэти. По крайней мере, возраст генерала для его положения был по-цитагандийски обычен, то есть генерал был настоящей древностью. «Генерал Чиллиан, сэр, я знаю вас по учебникам истории. Для меня большая честь познакомиться с вами и вашей прекрасной дамой. Не думаю, что мне знакомо ее имя». Он с надеждой улыбнулся ей. Брови Чиллиана, только что поднимавшиеся, снова опустились, и он слегка нахмурился. «Лорд Форкосиган», — коротко приветствовал он Майлза, но оставил намек без ответа. Бросив на Майлза едва заметный и быстрый неприязненный взгляд, Хаут-женщина продолжала стоять так, будто ее здесь и нет, или, по меньшей мере, ей хотелось, чтобы не было. Двое мужчин, казалось, вели себя по отношению к ней так, будто она была незрима. «Итак, если Кэти и есть лорд Икс, что должно сейчас твориться у него в голове, когда он понял, что зажат в угол своей намеченной жертвой? Он подсунул броярцам липовый жезл, заставил Балура рассказать об этом Райан и убедить ее выдвинуть обвинение против вора, убил Ба и стал ждать результатов, которые последовали в виде оглушительного затишья. Райан явно ничего не предприняла и словом никому не обмолвилась. Может, Кэти теперь задается вопросом, не слишком ли рано он убил Балура и успело ли оно признаться в своей пропаже? Для него это должно быть совершенной загадкой. Но ни одна черточка его хаутского лица не дрогнула. Разумеется, то же самое было бы, будь губернатор совершенно невиновен. Майлз приветственно улыбнулся Хауту Илсюму Кэти. «Насколько я понимаю, у нас общее хобби, губернатор», — промурлыкал он. «Вот как?» — без воодушевления переспросил Кэти. «Интерес к цитагандийским имперским регалиям. Такой захватывающий набор артефактов. Так и вызывает мысли об истории и культуре расы хаутов. Вам не кажется? И о ее будущем?» Кэти невыразительно посмотрел на него. «Никогда не посчитал бы это развлечением. Неподходящий интерес для чужеземца». «Долг офицера — знать своих врагов». «Откуда мне знать? Это задачи гемов». «Таких, как ваш друг лорд Иенаро? Хрупкая опора для вас, губернатор. в чем вам, надеюсь, еще предстоит убедиться». Кетти едва бровью повел. «Кто?» Майлз вздохнул про себя, жалея, что не может залить весь этот павильон фастпенталом. «Эти хауты чертовски хорошо владеют собой. Выглядят так, будто врут даже тогда, когда не врут». «Я бы хотел знать, Хаут Кетти, не могли бы вы представить меня губернатору Хауту Слайку Джияджи? Поскольку сам я в некотором смысле являюсь императорским родственником, меня не покидает чувство, что наше положение в чем-то сходно». Искренне удивившись, Кетти сморгнул. «Сомневаюсь, что Слайк считает так же». Судя по его лицу, он взвешивал, что лучше — не раздражать принца Слайка Джияджу, натравливая на него иноземца, или получить облегчение самому, избавившись от Майлза.